Глава 42. Аркаша. Не думал, что папа такой подлец. Бросил все-таки маму. За следующие 4 дня все так же. Ни одного звонка или сообщения. Я уже трешку и нашел, и оплатил. И даже мы все втроем переехали. Но я до последнего надеялся, что мама мне позвонит и скажет. «Извини, Аркаша, я не смогу жить с вами. Отец меня позвал обратно». Не позвал. И этот цирк Дюсалей вообще не заканчивается. Конечно, в трешке есть ряд плюсов по сравнению с однушкой. Во-первых, я не сплю на полу, что, в принципе, успех. Во-вторых, дам можно развести в разные комнаты. Но минусы есть все равно. Надо было снимать квартиру не просто с раздельными санузлами. Тут у меня мозгов хватило. А с 2 туалетами и 2 ваннами. А лучше 3, потому что жить с Лерой и матерью... Ровно в 7 утра, именно когда я поднимаюсь, кстати, через силу, чтобы поехать по делам, выясняется... Правильно, одна на горшке, другая в душе. А если обеим надо или туда, то все. Если Лера не успела занять площадь, то раздается вопль. «Я беременна! Да, вы должны, обязаны!» И сопли-вопли. Если мать не проявила должную сноровку, то крики другого рода. «Я в возрасте, а это малолетняя тварь!» На 5-й день звоню отцу, потому что если он не заберет мою маменьку, а также свою супругу, которую обещал любить и беречь, и вообще в счастье и в горе, беде и радости, то я чокнусь. «Да, Аркаша», — слышу недовольный голос. «Ни здравствуй, ни привет, будто мы посторонние друг другу люди». «Папа, говорить можешь?» «Недолго. Но я-то знаю, что может. Мой отец любит делать вид, что страшно занят, если ему не нравится собеседник или предмет разговора. Если ты о наследстве, то я ничего менять не собираюсь. Ты получил все, чтобы в дальнейшем жить достойно». «Я сейчас не про материальное», — отвечаю с видом оскорбленной невинности. Хотя тема с наследством бесит, что аж зубы скрипят. «Это же надо быть таким равнодушным человеком, равнодушным к единственному сыну. Вот если инсульт его разобьет, посмотрю, как отец будет ползать и просить меня организовать хороший уход. А я подумаю еще. Вообще запру его с 2 сиделками в квартире и буду переводить деньги». «Даже так? И что же нематериальное могло тебя так озаботить, что ты решил мне позвонить?» В голосе издевка. «Ну-ну, ты свою жену возвращать обратно как? Не собираешься?» «Жену свою?» В трубке раздался хохот. «А ты что, не хочешь жить с мамой? Она же сейчас у тебя, да? Представь, да, и живет со мной и Лерой. И если ты ее не заберешь обратно, то моя личная жизнь отправится ко всем чертям». Тут я не вру. Помимо того, что мать и Лера не могут каждое утро поделить ванную и туалет, предметом спора становится еще и кухня. И что самое прекрасное, что как только одна идет готовить, туда же несется и вторая. И начинается спор. Вопли, крики. Я уже боюсь, что либо Лерка выкинет раньше срока, либо мать крякнет. Так она ради тебя старается. И такое искреннее удивление в голосе. Чересчур искреннее. А может, не надо? Я не просил за меня стараться. Так и сообщи это матери. Мне-то что звонишь? Потому что с матерью я разговаривал. Как же отец сейчас меня бесит. Делает вид, будто бы не понимает, при чем тут он. И моя мать ждет, что ты ее позовешь обратно, что ты извинишься, и тогда она переедет. Да вы сказочники. Папа, забери ее. Это твоя жена, и я не могу с ней жить. Она меня задолбала. Я уже перехожу на крик, но отец ржет в голос. А я с ней развожусь. Ты же с Маргошей развелся. А чем я хуже? Тем, что это моя мама, и ты не имеешь права с ней разводиться. Это твой крест. Нет. Ухмыляется в трубку. «Я кресты носить не собираюсь. В жизни здорового мужчины может быть сколько угодно женщин. А вот мама... Мама, она одна. Так что, сынок, решай свои проблемы сам». Я аж захлебываюсь от возмущения. И тут же следом мне приходит в голову очевидная мысль. «Погоди, ты сейчас про женщин говорить начал. У тебя что, любовница появилась?» «Ну зачем так грубо? Это не любовница. Это милая женщина, с которой нас связывают романтические отношения». Она давно мне нравилась, но так как она очень скромная и приличная, я не хотел втягивать ее в грязную историю. Пока отец это говорит, мне приходит в голову, что про грязную историю это намек на мои отношения с Лерой, что я с ней встречался за спиной Риты. А вот отец, отец приличный, ага. Ты сейчас серьезно? То есть тебе хватило недели размолвки с мамой, и ты уже закрутил роман с какой-то женщиной? Тебе должно быть стыдно. Я изо всех сил стараюсь воззвать к совести. Но куда там? Почему? Мама сама от меня отказалась. Это была попытка манипуляции, она не всерьез. Я готов разрыдаться. Черт побери. Так мне что, до конца жизни с Лерой и матерью жить в одной квартире? Я в таких тонкостях не разбираюсь. Допустим. И кто же она? Кто эта женщина? Я ее знаю? Это Рита?» Внезапно меня осеняет догадка. От меня избавился, от собственной жены избавился. Вот же старый кобель. И помчала развлекаться с собственной невесткой. От внезапной догадки я даже забываю, зачем звонил. «Так вот почему ты так себя ведешь. А я-то, дурак, думал, чего ты к ней такой ласковый? И Темку себе в преемнике наметил. Ты вот как оказывается, у меня под носом, мою жену, у матери на глазах. Ты совсем дурак?» «Нет». Голос отца становится совсем мягким, словно он разговаривает с умственно отсталым. «Это моя знакомая, она мой парикмахер. Очень достойная женщина, 50 лет. Красивая, к сожалению, у нее нет детей. Но это ничего, будем жить друг для друга». Я кидаю трубку. «Парикмахер, мать его! А что не уборщица?» Голова трещит. Вот это отец учудил. Вот это номер.